Глава вторая. Линда Кристал. Линда лежала на широкой кровати в роскошном номере отеля «Эмпайр», утопая в мягких простынях и лениво перебирая в голове воспоминания. Она была моделью, чье лицо не раз украшало обложки самых известных журналов, а ее уверенные шаги приковывали взгляды на лучших подиумах Милана прошлой осенью. Но, несмотря на всеобщее признание и блеск, девушка не имела даже собственного жилья. Эта мысль часто беспокоила ее. Но сегодня, лениво потягивая бокал, оставшийся с прошлой ночи, Линда просто позволила себе забыть о проблемах. Ее взгляд скользнул по стене, где висели обложки журналов с ее изображением. Рыжеволосая красавица на фотографиях смотрела прямо в ее зеленые глаза, словно пытаясь напомнить Линде о том, кем она стала. Но за этим блеском скрывалось много боли и потерь. Линда долго всматривалась в свое отражение на обложках, теряясь в воспоминаниях о прошлом. Девушка потеряла родителей в раннем возрасте. Они погибли в авиакатастрофе по пути на важную конференцию в Канаде. И с того момента ее жизнь навсегда изменилась. Ей, возможно, не суждено было родиться в богатстве. Но судьба все же подарила ей шанс стать частью золотой молодежи. После смерти родителей Линду отправили в пансионат Mountain Valley, спрятанный среди холмов Калифорнии. Этот пансионат, известный своим строгим порядком и высокими требованиями, стал ее домом на многие годы. В пансионате жизнь была далека от тех ярких огней, к которым Линда привыкла позже. Здесь не было гламура. Но были правила и одиночество. Девушка быстро поняла, что в этом месте ее ждет не дружба, а скорее борьба за выживание. Вскоре Линда оказалась в компании, которая совсем не заботилась о правилах. Они были теми, кто плевал на установленные нормы и постоянно искал острых ощущений. Один из таких эпизодов стал для нее переломным. Когда компания отправилась на шопинг, который больше походил на ограбление, Линда неожиданно наткнулась на человека, который изменил ее жизнь. Это был модный агент Лорел Кингсли, которая заметила Линду в тот день. Лорел мгновенно увидела потенциал в юной хрупкой девушке с обжигающей зелеными глазами и рыжими волосами, которые в будущем стали ее визитной картой. Лорел стала для Линды не просто агентом, а чем-то большим. Она заменила ей мать, направляя, поддерживая и оберегая. С того момента жизнь Линды начала стремительно меняться. Съемки, показы, контракты – все это стало ее новой реальностью. Когда-то блеск и гламур съемок приносили ей радость. Но теперь все это казалось рутиной, лишенной искры. Она лениво скользнула взглядом по золотистому циферблату наручных часов. И внезапно ее охватил ужас. Она забыла о важной съемке, которая должна была быть сегодня. Лорел, ее агент, не раскрывала деталей, намекнув, что это будет чем-то особенным. Но теперь Линда рисковала все пропустить. Последние месяцы были для нее сплошным хаосом. Погруженная в карьеру модели, Линда полностью отдалилась от университета, пропуская лекции и экзамены. Это привело к тому, что ее исключили из Хилкреста. Но Линда никогда не позволяла себе проигрывать. Она знала, что сможет вернуться. Нужно лишь найти правильный подход. После съемки, которая должна была стать последней перед отпуском, она решила взять себя в руки и вернуть свою студенческую жизнь. Вспоминая, как она сидела в кабинете директора. Месяц назад. Линда сидела в роскошном кресле, рассеянно глядя на клен, чьи ветви слегка покачивались за окном. Она нервно болтала ногой, крепко сжимая в кулак лакированную коричневую сумку и время от времени покусывала губы. Щелчок двери за спиной заставил ее вздрогнуть. В кабинет вошел директор Грейвс. Он неспешно сел напротив Линды, бросил короткий взгляд на нее, поправил свой галстук и начал говорить. «Линда, Университет не может просто так восстановить вас после такого количества пропущенных занятий. Он тяжело вздохнул, глядя на нее с недоверием. Линда, сидя напротив него, была спокойна. В глазах ее светилась уверенность, как всегда. «Я понимаю». Ее голос был твердым. «Но я готова компенсировать свое отсутствие». Мужчина нахмурился. «Компенсировать?» Линда достала конверт из сумки и положила его на стол. Сумма, которая лежала внутри, была внушительной. Она могла решить не только ее академические проблемы, но и облегчить жизнь многим другим студентам. «Я хочу закончить учебу в Хилкресте. И думаю, мы можем договориться». Она чуть приподняла уголки губ, прекрасно понимая, что эта сделка не оставляет директору выбора. Он молча взял конверт, разглядывая его, затем поднял глаза на Линду. В его взгляде был холод, но и профессиональная сдержанность. «Хорошо», — произнес он, медленно кивая. «Но если вы еще раз пропустите занятие, ни одна сумма не поможет вам вернуться». «Этого не случится», — уверенно ответила Линда и поднялась с кресла. Теперь Линда думала о том, как скоро ей предстоит вернуться в университет. Ее не покидала мысль о том, что она вновь увидит своих старых друзей, столкнется с воспоминаниями, от которых пыталась убежать. Заброшенный спортзал все еще тревожил ее. Он был словно призрак прошлого, который ждал ее в Хилкресте. Ее телефон, лежащий на прикроватном столе, вспыхнул множеством пропущенных вызовов от Лорел, и Линда быстро набрала ее номер, ощущая нарастающее беспокойство. Долгие гудки лишь усилили ее страх. Возможно, съемка уже перенесена или даже отменена из-за ее отсутствия. Линда медленно обвела взглядом комнату, пытаясь отвлечься от тревожных мыслей. Комната была оформлена в темных, насыщенных оттенках, которые словно подчеркивали ее текущее настроение. Темные обои с красными полосками, украшенные мягкой подсветкой, кожаная мебель в стиле модерн и маленькие столики у каждой стены создавали атмосферу изысканности. Огромный плазменный телевизор, висевший напротив кровати, давно уже не использовался. Последний раз она смотрела его, когда по всем каналам крутили новости о пропавшей Донателле. Линду интересовало одно — нашли ли ее тело? На прикроватном столике стоял большой букет красных роз с письмом благодарности, а пустой бокал, оставшийся после вчерашней бурной ночи, напоминал о том, как сильно она напилась, что и стало причиной ее опоздания. Воспоминания о том, как она потеряла контроль на вечеринке, вновь нахлынули на нее, заставляя почувствовать себя еще более уязвимой. Возможно, пришло время взять перерыв не только в работе, но и в привычках, которые медленно, но верно разрушали ее. Линда знала, что перед ней стоит сложный выбор – вернуться к блеску модельного мира или сделать шаг назад, чтобы восстановить то, что она потеряла – себя саму. Вчерашняя вечеринка была организована в честь нового выпуска журнала, на страницах которого главным лицом стала Линда. Ее фотография занимала целый разворот, где она в легком черном платье, едва прикрывающем тело, лежала на острых осколках зеркала. Темные тени и рыжие волосы создавали контраст, который притягивал взгляд. Это была реклама новых духов, яркая, провокационная, под стать ее нынешнему образу. «Алло!» Голос Лорел был резким и холодным, как стальной клинок. Линда нервно прикусила ноготь, не в силах отвести взгляд от своего зеленого маникюра. «Лорел, прости, что не ответила сразу!» Поспешно заговорила она, чувствуя, как напряжение нарастает с каждой секундой молчания на другом конце линии. «Ты ведь не забыла про съемку?» Лорел задала вопрос медленно, с таким тщательным скрытым раздражением, что оно резонировало в каждом слове. Как хищник, Готовящейся к броску, она не повышала голос, но Линда почувствовала остроту ее агрессии. «Конечно, нет!» Линда вскочила с кровати, взглянув на ее растрепанные простыни. Кинулась к шкафу, пытаясь найти что-то подходящее, при этом стараясь держать голос спокойно. «Я уже собиралась. Просто телефон был на беззвучном, не услышала». «Телефон?» Лорел издала короткий насмешливый смешок. «Линда, дорогая, я не думаю, что дело в телефоне». Ее голос был словно яд, завуалированный ложной вежливостью. «Скорее дело в паре коктейлей. Я видела фотографии с вечеринки». Линда почувствовала, как ее сердце замерло. «Через полчаса будь на месте». Лорел сделала паузу, прежде чем добавить тихо, почти шепотом, но с железной настойчивостью. «И не заставляй меня ждать». Звонок оборвался, и Линда с раздражением бросила телефон на кровать. Затем принялась лихорадочно рыться в шкафу. Выхватив из него красный топ от Versace и кожаные лосины, она небрежно бросила их на черное кресло в углу и направилась в сторону ванной комнаты. Коридор, по которому шла Линда, был длинным и узким. По обе стороны его украшали большие зеркала, а потолок был усеян мелкими светильниками, похожими на бриллианты. Хотя эти светильники были всего лишь стеклянными имитациями. Провернув ручку двери, она оказалась в просторной ванной комнате. В зеркале на нее смотрела измотанная и неопрятная версия самой себя, завернутая в шелковый белый халат. Волосы ее напоминали гнездо. Линда скорчила лицо от отвращения. Сейчас она выглядела не как модель, а скорее как одна из тех пропитых женщин, которые таскались по переулкам Бруклина. Она начала яростно смывать с лица остатки макияжа, который размазался по щекам, оставив темные круги от туши. Устав бороться с этим беспорядком, Линда просто почистила зубы, затем, швырнув полотенце, направилась обратно в комнату, чтобы одеться. Бросив быстрый взгляд на часы, она поняла, что времени почти не осталось, и вызвала такси, решив что-то сделать с волосами и одеждой уже на бегу. Натягивая на себя топ и лосины, Линда в спешке расчесала волосы, глянув на себя в зеркало. Готовая почти выбежать из номера, она схватила флакон духов с лаймом и щедро окропила себя, вспоминая вчерашний вечер и море мохито, выпитого в компании друзей. Последний раз она так много пила еще в комнате Инди, в общежитии Хилкреста. Выйдя в холл отеля, Линда надела большие солнцезащитные очки, скрывающие следы ночных гуляний. Пройдя мимо пары, мило флиртующей у двери одного из номеров, она сделала вид, что увлечена своим телефоном, стараясь не привлекать лишнего внимания. Она знала, что до встречи с Лорел осталось не более 20 минут, и все ее мысли были сосредоточены на том, чтобы успеть вовремя, не дав агенту еще одного повода для раздражения. На улице Линду ослепило жаркое солнце. Хотя на календаре был конец августа, погода больше напоминала начало лета. Воздух был густой от тепла, и казалось, что осень еще далеко. Люди на улицах разгуливали в легких шортах и футболках, словно учебный год все еще за горами. Дорожное движение было ленивым, будто и оно поддалось летнему настроению. Черный автомобиль уже ждал Линду у тротуара. Высокий водитель, одетый в строгий костюм, стоял у задней двери, покуривая сигарету. Заметив Линду, он мгновенно выбросил окурок в сторону бордюра и пригладил свой черный пиджак, придавая себе более официальный вид. Линда, сняв очки, кивнула в знак приветствия и скользнула внутрь машины. В салоне стоял запах свежей кожи, смешанный с нотками апельсина. Запотевшие окна выдавали недавнюю активность Линды, отражая туманное веселье прошлой ночи. Как только машина тронулась, Линда приоткрыла окно, позволяя легкому ветерку растрепать ее волосы. Высокие здания Манхэттена промелькнули перед глазами так быстро, что ее слегка укачало. Она отвела взгляд от мелькающего за окном города и прикрыла глаза, не заметив, как погрузилась в короткий, но глубокий сон. Ее разбудил мягкий голос водителя, вежливо сообщивший, что они прибыли на место. Линда с трудом открыла глаза и вышла из машины, встретив взглядом массивное здание, напоминающее огромный серый ангар. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносились звуки суеты. Вокруг стояли машины, ряды стендов, а люди сновали туда-сюда, занятые своей работой. Проходя мимо одного из стендов, Линда заметила постер с изображением знакомой блондинки. Донателла Гилсон смотрела на нее с плаката. Надпись пропала, бросалась в глаза. Линда сделала вид, что не заметила плакат. Ее лицо оставалось бесстрастным, как будто судьба Донателлы ее совершенно не касалась. Внутри ангара полным ходом шла работа. Фотографы возились с оборудованием, ассистенты бегали от столика к столику, а визажисты раскладывали косметику на туалетных столиках. Вся эта суета окружала ее, как нескончаемый поток. В толпе Линда заметила розоволосую женщину, которая разговаривала с какой-то девушкой, лица которой не было видно. «Лорел!» Линда окликнула издалека, ее голос разорвал шумную атмосферу ангара. Лорел Кингсли, ее агент, известная своей железной дисциплиной и хладнокровием, резко обернулась. На ее ухоженном лице, обрамленном розовыми кудрями, застыло выражение недовольства. Женщина, стоявшая рядом с Лорел, мгновенно отступила в сторону, избегая быть в эпицентре возможного конфликта. «От тебя за версту пахнет алкоголем!» прошипела Лорел, подходя ближе и резко схватив Линду за руку. Ее холодный взгляд пронзал Линду, словно приказывал собраться. «Даже твои духи не могут это скрыть!» «Прости!» Линда встретила взгляд Лорел, стараясь показать раскаяние. «Прости?» Лорел подтолкнула ее гардеробной, не отпуская руки. «Извинения ничего не изменят. Сделай так, чтобы я не пожалела о том, что выбрала тебя в своей модели». Линда кивнула, чувствуя, как напряжение между ними постепенно спадает. Лорел, немного смягчившись, указала на наряд, который висел отдельно от остальных, и вновь удалилась. Это было розовое платье, усыпанное блестящими пайетками, сверкало на черной бархатной вешалке. Линда осторожно прикоснулась к ткани, ощущая ее прохладную гладкость, и сняла платье с вешалки. «Подержите, пожалуйста». Линда передала платье визажисту, стоявшей рядом. «Я отойду в уборную». Визажист, молодая девушка с короткими каштановыми волосами, быстро приняла наряд и аккуратно повесила его на стойку, стоявшую у серого туалетного столика. Линда прошла через ряды таких же вешалок, ведущих к уборной. Зайдя внутрь, она сразу заметила, что защелка на двери отсутствует, и вздохнула, бросив сумку на столешницу перед зеркалом. Скрип двери заставил Линду обернуться. На пороге стояла Джинни, та, кого Линда не видела уже долгое время. Они на мгновение встретили взглядами, но Джинни сразу отвернулась, словно ничего не произошло. Она молча подошла к зеркалу, игнорируя Линду, и достала блеск для губ, небрежно нанося его, не взглянув на нее ни разу. «Красивый блеск», — неловко сказала Линда, пытаясь хоть как-то разрядить тишину. «Спасибо», — коротко ответила Джинни, все так же несмотря на нее. Она закрыла блеск и сунула его обратно в карман пиджака. Линда открыла рот, чтобы что-то еще сказать, но Джинни уже уходила, даже не обернувшись. «Не за что», — тихо пробормотала Линда, оставаясь одна перед зеркалом, где отражалось ее смущенное лицо. Линда ощутила, как холодок пробежал по спине, когда до нее дошло, для какого бренда она сегодня работает. Флойдс, тот самый, что принадлежал Вирджинии, некогда ее лучшей подруге. Линда, стараясь скрыть свои чувства, быстро оглядела себя в зеркало. Она взяла себя в руки и, открыв дверь, вновь погрузилась в гул активной работы. Звуки затворов камер, шипение кофемашины и звонок телефона слились в хаотичную какофонию, но даже этот знакомый рабочий шум не мог заглушить нарастающее внутри нее напряжение. Линда направилась к туалетному столику и села в кресло. Молодая визажистка с неуверенными движениями принялась за ее лицо, стараясь убрать следы усталости и нервного напряжения. Она тщательно смывала темные круги под глазами, превращая лицо Линды в безупречное полотно. Процесс создания макияжа казался бесконечным, но каждая деталь имела значение. Визажистка наносила тонкие слои консилера, тщательно выравнивая кожу, добавляя тени на веки, подчеркивая глубину зеленых глаз и, наконец, завершила образ нежным блеском на губах. Позже Линда облачилась в розовое платье, которое все это время ждало своего звездного часа. Ткань сверкала, отражая свет студийных ламп. Она покрутилась перед зеркалом, завязала бант на груди, последний штрих к ее наряду. Сойдя с невысокого подиума, освещенного ярким светом, Линда направилась к Лорел, чтобы показать, что готова. Лорел стояла увлеченно беседуя с кем-то. Подойдя ближе, Линда осознала, с кем разговаривает Лорел. Вирджиния Флойд, глава этой фотосессии, смотрела на нее своим проницательным взглядом. «Лорел, я готова», — с легкой улыбкой произнесла Линда. Голос ее звучал уверенно, хотя в движениях читалось напряжение. «Отлично!» Лорел, казалось, мгновенно забыла о недавнем конфликте, приветливо улыбнувшись. «Познакомься. Это Вирджиния Флойд». «Лорел, дорогуша!» Вмешалась Джинни, ее голос звучал сладко, но проскальзывал оттенок яда. «Нам с Линдой не нужны представления. Мы знакомы и даже очень». «О да!» Линда подняла взгляд, встречая глаза Джинни. Между ними проскочила искра соперничества. «Мы учимся в одном университете». «Учились», — моментально поправила Джинни с хищной улыбкой. «Ты ведь была исключена, если я правильно помню». Лорел резко повернулась к Линде. Ее глаза сузились от удивления. Но Линда перехватила инициативу, не дав ей времени вмешаться. «Меня восстановили», — с вызовом ответила Линда, приподняв подбородок. «Я закончу Хилкрест, чего бы это ни стоило». Джинни лишь слегка прищурилась, но ничего не сказала. Словно в этом поединке слов, победа на мгновение оказалась на стороне Линды. Она одарила Лорел серьезной улыбкой и направилась на площадку, где все уже было готово к съемке, стараясь уйти от пронизывающего взгляда Вирджинии. Ее спина едва удерживала дрожь, но она знала одно — ей нужно оставаться сильной, несмотря ни на что. Площадка, на которой предстояло работать Линде, была преобразована в настоящий сад среди бетонных стен студии. Прямо на подиуме, где она должна была позировать, располагалась обширная композиция свежих цветов. Буйство красок и ароматов заполняло все пространство, придавая съемке атмосферу весеннего пробуждения. Центральная часть подиума была устлана пышным ковром из лепестков роз, переходящих от глубокого бордового к нежному персиковому оттенку. Свет, льющийся из софтбоксов, был настроен таким образом, чтобы нежно подсвечивать цветочные композиции, делая их главными акцентами съемки. Лучи света проходили сквозь лепестки, придавая им полупрозрачный вид, будто они были сделаны из тончайшего шелка. Нежное мерцание создавалось и за счет небольших кристаллов, умело вплетенных в цветочные гирлянды, которые отражали свет, добавляя сцене чуть ли не волшебное сияние. Над подиумом свисали массивные цветочные люстры, состоящие из сотен мелких цветков, связанных между собой тонкими золотыми нитями. Они медленно вращались под легким дуновением вентиляции, добавляя сцене динамику и играя светом и тенями на лице Линды. Некоторые цветочные инсталляции были дополнены каплями воды, которые с легким шипением испарялись под теплыми лучами прожекторов. Когда фотограф дал сигнал, Линда моментально перешла в нужный ритм, ловко меняя позы. Каждое ее движение было точным и грациозным. Платье струилось по телу, переливая в свете прожекторов и подчеркивая ее силуэт на фоне цветочных декораций. Суета вокруг съемочной площадки не мешала ей. Щелчки камеры, короткие команды ассистентов, тихие звуки природы, которые создавали фон для съемки, все это сливалось в единый ритм, в котором Линда растворялась, стараясь сосредоточиться и оставаясь в моменте. «Отлично, Линда! Держи этот угол!» Раздался голос фотографа, и она с легкой улыбкой поправила руку, чуть повернув голову для нового кадра. Но вдруг что-то нарушило привычный шум съемочной площадки. Металлический скрежет раздался неожиданно громко, словно прорезал эту идеальную картину. Линда насторожилась, машинально подняв голову, и все вокруг замедлилось. В ее поле зрения оказался прожектор, который начал отделяться от креплений, неумолимо приближаясь. «Линда, осторожно!» — крикнул кто-то из команды, но голос был словно вдалеке, как приглушенное эхо. В тот момент ее тело оцепенело от страха. Она чувствовала, как холодный ужас пронзает ее, сковывая мышцы. Время словно замедлилось. Прожектор падал все ближе, и каждая секунда тянулась бесконечно. Линда не могла пошевелиться, ее дыхание сбилось, а глаза застыли на приближающейся угрозе. В следующую секунду, словно из ниоткуда, кто-то резко схватил ее за талию. Сильные руки буквально выдернули ее из опасной зоны, и Линда с глухим ударом приземлилась на пол, ощущая твердую поверхность под собой. Все произошло настолько быстро, что она не сразу осознала, что случилось. Сердце бешено колотилось, но живое тепло чужого тела рядом заставило ее вернуться в реальность. Ее спасительницей оказалась Джинни. Ее лицо было почти белым от ужаса, дыхание сбивчивое, а в глазах горел тот же страх, который буквально парализовал Линду секунду назад. В это мгновение, когда обе девушки лежали на полу, окруженную разбитым стеклом и хаосом, развернувшимся на площадке, все прежние напряженные мысли отступили на задний план. Джинни, холодная и неприступная, вдруг казалась совсем другой, такой же уязвимой, как и Линда. Но прежде чем Линда успела поблагодарить ее или хотя бы подняться на ноги, ее слух уловил знакомый, едва различимый звук. Тонкий, почти детский смех, который доносился сверху. Линда замерла, вслушиваясь в эти звуки, исходившие с мостиков над площадкой, где обычно крепились осветительные приборы. Этот смех, прозвучавший в столь неподходящий момент, заставил ее кровь стынуть в жилах.